Глава пятая, в которой Удалов прибывает на СОС и старается обжиться на новом месте. До гостиницы доехали быстро, в основном туннелями, так что Корнелию не удалось полюбоваться местной архитектурой. В холле гостиницы, украшенном множеством флагов и лозунгов на неизвестных языках, посланец подвел Удалова к длинной стойке, передал его милой пожилой даме с тремя глазами и в очках. Потом вежливо, но без душевности распрощался. Дама близоруко водила носом по спискам делегатов, наконец отыскала его фамилию. «Удалов», — сказала она, — «Корнелий Иванович. Место обитания — земля. Возраст средний, социальное положение среднее, достаток средний. Я правильно излагаю?» «Не спорю», — согласился Удалов. В гулком холле звучали, переплетались голоса, различного вида существа собирались небольшими группами, общались между собой, порой пробегали организаторы разных рангов, а роботы-официанты разносили подносы с жидкостями в бокалах. «Так», — продолжала пожилая дама, — «вы двуногие, кислорододышащие, размер средний, температура средняя. Вот вам ключ от комнаты 302-12». «Лифт на 30-й этаж, северное крыло по коридору вправо. Теперь держите мандат и папку. Проверьте, все ли на месте». Старушка передала Удалову папку делегата. Папка была черной, пластиковой, с тиснением, а в ней нашлись следующие вещи. Первое. Блокнот, авторучка, которая, как вскоре догадался Удалов, меняла цвет чернил в зависимости от настроения владельца. Ластик, стирающий не только написанное, но и память о нем. Второе. Таблетки, они же талоны на питание в столовой для кислорододышащих. В случае нужды их можно было принимать от несварения желудка. Третье. Папка докладов, запланированных заранее, путеводитель по гостинице со встроенным компасом, аппарат для записывания мыслей, три объемные видовые открытки, значок. Четвертое. Брошюра «СОС. Надежда Галактики». Пятое. Бланк для голосования. Шестое. Приглашение на заключительный банкет и текст тоста экспромта, который Удалов должен был произнести от имени земного человечества. Седьмое. Билет до Земли с пересадкой на Альдебаране. «Ознакомились?» — спросила дама. «Да», — подтвердил Удалов. «Интересно». «А теперь снимите пиджак и закатайте рукав сорочки». Дама держала в руке большой шприц. «Это еще зачем?» «Вакцина для преодоления языкового барьера», — объяснила пожилая дама и вкатила Удалову два кубика раствора. Было больно. Но действие вакцины сказалось сразу. Многочисленные неразличимые голоса стали разделяться по смыслу, и, что самое удивительное, стали понятны все вывески и плакаты, висевшие вокруг. Удалов потер уколотое предплечье, надел пиджак, вежливо поблагодарил даму на ее родном языке и пошел искать лифт. По дороге он уже не стеснялся, спрашивал встречных, те его понимали, словно разговор происходил на родной улице в Гусляре, но в объяснениях путались, потому что сами были приезжими. Удалов хотел было уже вернуться к даме, но и обратного пути отыскать не смог. В результате поднялся на лифте, который остановился только на 50-м этаже, переехал эскалатором в другое крыло, спустился по лестнице и оказался в прачечной. Оттуда служебным подъемником добрался до большого бассейна, где резвились дети делегатов, попал в помещение для тихих игр, в кабаре для сухопутных осьминогов, потом в библиотеку, и лишь к исходу второго часа, многое повидав и страшно утомившись, отыскал номер 302-12. Дверь в номер Удалову не понравилась. Она была круглой и находилась на уровне груди. Удалов с трудом отворил ее и втиснулся в люк. Он оказался в длинной и темной трубе, по которой скользнул головой вниз. Сзади щелкнула, закрываясь дверь. Тьма сгустилась. И Удалов, прорвав головой некую мембрану, влетел в теплую, сладкую на вкус липкую среду, к сожалению, лишенную воздуха.